И, наконец, на теоремы первую и третью часть третья легко может видеть, что то, что я изложил в начале этой схолии, обнимает вкратце все средства против аффектов. Поэтому пора перейти теперь к тому, что касается временного продолжения души безотносительно к телу. Теорема 21. Душа может воображать и вспоминать о вещах прошедших, только пока продолжает существовать ее тело. Доказательство. Душа выражает действительное актуальное существование своего тела и представляет его состояние как действительное, актуальное, только пока продолжается его существование по короларии в теореме 8 часть 2 и, следовательно, по теореме 26 часть 2, она не представляет никакого тела как действительно актуально существующего иначе, как пока продолжает существовать ее собственное тело. Поэтому душа может воображать, смотря определение воображения в схолии к теореме 17 часть 2, и вспоминать о вещах прошедших, смотри определение памяти в схолии к теореме 18 часть 2, только пока продолжает существовать ее тело, что и требовалось доказать. Теорема 22. Однако в Боге необходимо существует идея, выражающая сущность того или другого человеческого тела под формой вечности. Доказательство. Бог составляет причину не только существования того или другого человеческого тела, но также и его сущности, по теореме 25, часть 1, которая поэтому необходимо должна быть представляема через самую сущность Бога, по аксиоме 4, часть 1, притом по теореме 16, часть 1, с некоторой вечной необходимостью. И такое представление необходимо должно существовать в Боге, по теореме 3, часть 2, что и требовалось доказать. Теорема 23. Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом, но от нее остается нечто вечное. Доказательство. В Боге, по теореме 22, необходимо существует представление или идея, выражающая сущность человеческого тела, и вследствие этого, по теореме 13, часть 2, необходимо составляющее нечто, относящееся к сущности человеческой души. Но мы приписываем человеческой душе продолжение, которое может быть определено временем лишь постольку, поскольку она выражает действительное актуальное существование тела, которое выражается во временном продолжении и может быть определено временем, то есть по короларии к теореме 8, часть 2, мы приписываем ей временное продолжение. Только пока продолжает существовать тело. Однако, так как по теореме 22, тем не менее, существует нечто, что представляется с некоторой вечной необходимостью через самую сущность Бога, то это нечто, относящееся к сущности души, будет необходимо вечно, что и требовалось доказать. Схолия – это идея, выражающая сущность тела под формой вечности, составляет, как мы сказали, некоторый модус мышления, относящийся к сущности души и необходимым образом вечной. Однако невозможно, чтобы мы помнили о своем существовании прежде тела, так как в теле не существует никаких следов его, и так как вечность не может не определяться временем, не иметь ко времени какое-либо отношение. Но тем не менее мы чувствуем,